Выйдя из продуктового рая Рогушиных, дамы наконец познакомились. Незнакомка представилась Еленой Павловной Студзицкой, супругой помощника начальника Ревельской сыскной полиции. На зимние праздники она приехала в столицу к родителям. Софья Петровна радостно сообщила, что ее муж тоже служит в полиции и тоже помощник начальника сыска. Значит, им есть о чем поговорить. Извинившись, Студзицкая опустила на лицо вуаль, объясняя, что ее кожа боится мороза. Решено было отправиться в польскую кофейню в здании дворянского собрания. Болтая о милых пустяках, дамы, не торопясь, дошли до Михайловской улицы, где и размещалась любимая многими служащими Невского проспекта кафе пани Станиславы Бахминской. Они сели за столик во втором зале заведения и заказали шоколад. Софья Петровна предложила сесть у окна, но Елена Павловна мягко настояла на столике у самой стены в глубине зала. И в кафе Студзицкая не подняла вуали, но это совершенно не мешало Софье Петровне наслаждаться беседой. Елена Павловна давала такие умные и дельные советы по ведению домашнего хозяйства, по воспитанию детей и содержанию прислуги, что мадам Ванзарова только диву давалась, как она сама до сих пор этого не знала. Попивая обжигающий вкусный шоколад с корицей из чашечки с золотым ободком, Софья Петровна прониклась безграничным доверием к новой подруге. Если бы не правило приличия, она бы с радостью пригласила ее в дом, познакомила с мужем и детьми, но делать это в день знакомства воспитанная дама не могла. Она надеялась, что первая встреча станет началом долгой дружбы. «А кстати, Софья Петровна, завтра ведь крещение. Что думаете подать на праздничный стол?» — спросила Елена Павловна. «Я еще не решила», — ответила смущенная Софья Петровна. «Тогда советую приготовить окорок по-бенгальски». Елена Павловна отодвинула свою чашечку с нетронутым шоколадом. «Замечательная мысль. Как раз окорок я и собиралась делать в этом году. А как его готовить?» — с детской наивностью спросила госпожа Ванзарова. «Ну, окорок выберет и запечет ваша кухарка. Здесь ничего нет трудного». Софья Петровна согласилась. «Действительно, запечь окорок сможет и кухарка, не будет же хозяйка дома до этого опускаться. Самое главное в окороке по-бенгальски – пряности». И с этим Софья Петровна с радостью согласилась. «После того, как вытащите окорок из печи, ему надо постоять минут 10, чтобы поостыл, обильно посыпать бенгальской смесью пряностей и полить горячим красным вином, и ваше блюдо готово», — торжественно закончила Елена Павловна. «Так просто?» — удивилась Софья Петровна. «Вот именно, дорогая, секрет этого рецепта в его простоте. Зато вы получаете восхитительное праздничное кушанье». «Но позвольте, а где я возьму бенгальскую смесь пряностей? В лавке колониальных товаров?» «О, нет, бенгальская смесь там не продается», — многозначительно ответила Елена Павловна. «А что же делать?» — растерялась мадам Ванзарова. — «Подождите. Кажется, у меня для вас подарок». Студзицкая положила на колени изящную сумочку. Роясь в сумочке, она поставила на столик изящный хрустальный флакончик с зеленоватой жидкостью. Софья Петровна с интересом разглядывала милую вещицу. «О, у вас какой-то редкий парфюм», — заметила она с легкой ноткой зависти. Елена Павловна быстро спрятала флакончик. «Прописали капли для желудка. Всегда ношу их с собой. Мне так перед вами неудобно, Софья Петровна, но, оказывается, я забыла пакетик с бенгальской смесью дома. Я бы так хотела подарить ее вам. Брат привез из Индии целый мешок свежей смеси. Я была бы так рада. Ах, какая я растяпа!» Софья Петровна попросила подругу не расстраиваться по таким пустякам. «Нет», — резко заявила Елена Павловна. «Я обязана подарить вам бенгальскую смесь. Ваш муж оценит вкус и аромат. Давайте сделаем так. Завтра в это же время встретимся здесь, и я непременно принесу специи. Договорились?» Софья Петровна с радостью согласилась. Студзицкая извинилась, что вынуждена покинуть новую подругу. Она предложила заплатить за шоколад, но Софья Петровна решительно отвергла даже саму мысль об этом. На прощание дамы расцеловались, однако Елена Павловна так и не подняла вуали. На мгновение Софье Петровне показалось, что к ней прикоснулась ледяная статуя. Таким странным и неприятным вышел дружеский поцелуй милейшей Елены Павловны сквозь вуаль, но супруга сыщика не придала этому холодному прикосновению никакого значения.